Было 3 утра. Я знаю это совершенно точно. Именно в это время мы увидели лыжников. Они выкатились нам навстречу, 10 человек. Все в белых комбинезонах. В этот момент пурга поутихла. Ярко светила луна, и они действительно появились как призраки. Наверное, все были молодые, крепкие парни. Спортсмены. Они ехали вдоль дороги. Легкие, четкие взмахи палок. Стремительное накатное скольжение. Заметив нас, они не остановились. Лишь тот, кто был во главе отряда, махнул рукой, мол, поезжайте, я догоню. Отодвинулся в сторонку. И они помчались дальше, а лыжник направился к нам. Вначале мы с мамой думали, что это наши, и бросились к ним. Но тут же замерли. На груди у лыжника висел немецкий автомат, выкрашенный в белую краску, а на голове под капюшоном финская с длинным меховым козырьком шапка. Это был немец, фашист. И мы замерли со страхом, глядя в его молодое, раскрасневшееся от быстрого бега лицо. Я это лицо запомнил на всю жизнь. Это был командир взвода диверсантов-лыжников, белых волков, лейтенант Руди Шмелинг. Да, вот кто это был. Капитан принцессы? Но Коля, я еще сомневался, когда увидел его фотографию в каюте принцессы. Но его жена мне сказала, Рудди воевал на дороге смерти. И что же дальше? Он остановился и, опершись о палки, он несколько мгновений смотрел на нас, а потом весело крикнул: «Вифель, ур!» Наверное, ему было лень снимать перчатки и задирать рукав комбинезона. Поэтому-то он и спросил у нас, сколько время. «Время?» — переспросила мама и кивнула. «Да-да, сейчас». Она полезла к себе за отворот шубы. Там, на шее, в мешочке с документами и деньгами, лежали большие наручные часы отца. «Шнель! Быстро, быстро!» — торопил немец и подмигнул мне. «Кальт! Ай-я! Мороз! Черт-то какой! Ай-я! Я-я!» — проблеял я в ответ. А мама наконец-то достала часы и протянула немцу. «Возьмите». Тот отрицательно мотнул головой. «Он ед! Руссиш часы дрек! Бит! Сколько времени я?» 3, пролепетала мама. Распрямившись, воткнув палки в снег, немец взялся за автомат, потянул его, и я увидел, как дуло автомата глянуло мне прямо в лицо. Мама обняла меня, она что-то бормотала, прижимала меня к себе и поворачивалась к немцу спиной. И вдруг где-то там, откуда мы только что шли, раздались громкие и частые выстрелы, гулкие, наверное, пулеметные и короткие, резкие, по-видимому, автоматные. Из-под маминой руки я видел, как немец замер. Лицо его напряглось, он схватил палки и быстро покатил, но не на выстрелы, а куда-то в сторону, прочь от дороги. «Коля, может, это были мы, а?» Капитан встал, прошелся по каюте, отдернув занавеску, поглядел в иллюминатор. И Русов повернулся, тоже поглядел. Светила луна, серебристые горбины волн вздымались и опадали. Горин сел в кресло и еще ближе пододвинулся к Русову. Мы тогда носились вдоль трассы, как бешеные, туда-сюда, туда-сюда. Немцы сняли почти все палатки. Расстреляли колонну грузовиков с детьми и зарезали ножами 6 девчонок-регулировщиц в одной из палаток. Они, как волки, рыскали вдоль дороги и расстреливали всех, кто не попадался на их пути. ФЗУшников, женщин, уголовников, дзержинцев, шоферов. Их было трудно обнаружить. Заслышав о Иросане, волки валились в снег и затаивались, пропуская наши машины. И все же мы находили их. Мы били по ним из пулеметов, почти в упор били, лишь клочья летели. Найдя лыжный след, мы неслись по нему и в конце концов обнаруживали легкие, рассыпающиеся во все стороны перед нами тени. И мы кружили, кружили, стреляли, давили, рубили винтом двигатели Коля. Не все из них ушли оттуда. Хотя, может быть, это был и не Руди. Задумчиво произнес Русов и поднялся. Знаете, Михаил Петрович, долгие годы, даже после войны, в каждом немце мне чудился Руди Шмеллинг. Ладно, засиделись мы. Пойду посплю. А что за радиограмма? Он кивнул на листки, лежащие на столе. Что-нибудь важное? Иди, Коля. Капитан нахмурился. Отдохни перед вахтой. Руди. Он не он. Какая разница? Русов прошел в свою каюту, лег, выключил свет. Ветер усиливался, волны всплескивались все выше, шаркала в рундуке одежда. Раскачивались занавески на иллюминаторе и у койки. Что-то позвякивало, постукивало. Похрустывала древесина рундуков и обшивка переборок. Гром машины раздавался мерно, глухо, но вдруг как бы сбивался с темпа, и танкер начинал трястись, как в ознобе. Эта волна выскакивала из-под кормы, винт обнажался, и лопасти, потеряв соприкосновение с водой, начинали вращаться быстрее. Машина шла в разнос, и становилось страшно. Вдруг от чудовищных резких перегрузок какой-нибудь шатун полетит или гребной вал, и тогда пиши пропало. Управление, отчет. Смешно сейчас думать об этом. Вот оно, стихия. Твое, моряк, управление, управляющее твоей жизнью и смертью. А суша что? Выговорешник, понижение в должности, лишение премиальных. Сердитое лицо начальника. Пережить бы этот ураган. Это ведь последний ураган в рейсе. А там экватор, тропики, штили, легкие встречные восточные пассаты. Нина. Что за сюрприз она приготовила? Лунные блики скользили по переборкам, порой они свивались в клубок, растягивались, напоминая собой чьи-то грациозные изгибающиеся фигуры, а потом вдруг расплескивалась по всей каюте яркой россыпью лунных осколков. Может, эта гемма танцевала по вспененным вершинам волн, завлекая к себе, звала его, взявшись за руки, пробежаться по кипящей лунной дорожке. Русов сжимал веки, крутился сбоку на бок, ерзал телом по койке, потому что танкер все чаще и чаще заваливался с борта на борт, считал до тысячи, но сон не шел. Руди. И что он вспомнил про него? Про ту страшную черную декабрьскую ночь, когда тысячи ленинградцев пытались спастись от смерти в сжатом тисками вражеских дивизий городе, вмерзли в лед Ладоги. Глядя в подволок, Русов видел закутанное толстым шерстяным платком лицо матери, ее пустые от усталости и отчаяния глаза, кустистые иней на платке и ресницах. Лыжник уже давно умчался, а они все стояли, и мама все крепче прижимала его, Кольку, к себе. а потом рухнула на колени, и он прижался своим лицом к ее холодному, просто ледяному лицу. А потом они медленно продолжили свой путь. Ветер дул порывами. Он то налетал откуда-то из ледяных просторов Ладоги, и над дорогой поднимались облака колючей снежной пыли, сквозь которую едва просвечивала луна. То неожиданно стихал, и глазам открывалась бескрайняя, залитая холодным, каким-то мертвым, как казалось Коле, лунным светом пустыня. Отвратительно скрипел снег. Они еле брели и все чаще и чаще останавливались, с неодолимым желанием опуститься на какой-нибудь бугорок и хоть немножко отдохнуть, подремать. «Только не садиться», — говорила мама, тяжело опиралась на Колю. «Слышишь, только не садиться», — бормотала она, сонно моргая за индивелыми ресницами. И они вновь медленно, шатаясь, поддерживая друг друга, шли, шли. Шли, останавливались, замирали, прижавшись друг к другу, ноги подкашивались, и один раз они опустились на колени. Так и стояли несколько минут, хрипло дыша и кашляя. Мама уже ничего не говорила, а порой лишь тяжело, подняв руку, показывала Коле на белые неподвижные фигуры вдоль дороги. Наверное, и они превратились бы вскоре в два куска льда, если бы не отставший от колонны заключенный из крестов. Когда они все ж поднялись с колен и побрели, одна из придорожных фигур вдруг шевельнулась, сипло кашлянула и подняла руку в громадной варежке. Мама, слабо вскрикнув, отшатнулась и опустилась в снег. «Да живой я! Живой!» Послышался низкий, басовитый голос. «Спичек нет ли?» «Да-да, есть. Я сейчас», — проговорила мама. Она ползала в снегу, пытаясь подняться. Коля помог ей. Мама встала на четвереньки, но подняться уже не было сил, и она села, повторив. «Да-да, я сейчас». Стянув зубами рукавицу, она медленно, неуклюже сунула руку за отворот шубы в заветный мешочек, где лежал коробок спичек, протянула его и, оттянув платок от лица, сказала: «Ох, напугали! Ноги отнялись». Подышала в ладони, спросила: «А вы что тут? В Ленинград? Из Ленинграда?» Мужчина кашлянул, извлек из рукава свернутую уже цигарку, раскурил ее и, сделав несколько глубоких затяжек, протянул маме. И та, кивнув «спасибо», приняла цигарку. Красный огонек на какое-то мгновение осветил ее осунувшееся от страшной усталости, будто подсушенное морозом лицо, лохматые от инея брови, лохматые, как у какой-то диковинной куклы, белые ресницы. Вернула цигарку, а мужчина, опять кашлянув, представился: «Вересов Федор Степанович. Куда иду? А никуда. Знаете, я как богатырь на распутье. Направо пойдешь — смерть найдешь. Налево пойдешь — совсем пропадешь». Ветер тут немного поутих, пыль снежная осела, луна засветила ярче. И он, Колька, присмотревшись к незнакомцу, толкнул маму в бок. Мужчина был в сером арестантском бушлате. «Простите, вы не из крестов?» — слабым голосом проговорила мама. «И откуда и силы взялись?» Поднялась, потянула Кольку за руку. «Да вы не бойтесь», — окликнул их незнакомец. Он медленно, как показалось Кольке, даже заскрипев, будто все суставы у него смерзлись, распрямился и преградил им путь. Был он высоким, но очень худым. Бушлат горбом коробился на спине, а лицо, стянутое поверх шапки прожженным в нескольких местах полотенцем, казалось очень узким. Да и какое там лицо? Бурая заиндивелая шерсть, из которой тускло посверкивали светлые, словно подмороженные глаза. Закашлившись, мужчина поднял руку. «Погодите», и, наклоняясь к маме, торопливо сказал: «Не ворюга я, и не убивец, поверьте мне. По вражескому наговору в кресты угодил». Мама все пыталась пройти мимо, но мужчина загораживал дорогу, и тогда мама сказала: «Ну хорошо, что же мы стоим, идемте, богатырь на распутье». Мужчина как-то хрипло рассмеялся и сказал: «Да нельзя мне туда, понимаете? Все, кто отстал от колонны, считаются сбежавшими, понимаете? И как только меня задержат, то тут же пристрелят». Он задохнулся, судорожно закашлялся, мазнул варежкой по лицу. «А Ладогу мне не перейти. Так что...» Он смолк, поежился, а потом махнул рукой: «А, идемте. Была не была». Русов зажег свет. Нет, не спится. Что за ночь? Он выбрался из койки, сел в кресло и уперся ногами в край дивана. Кажется, кто-то ходит. Вот хлопнула дверь в капитанской каюте. Вот в радиорубке чьи-то взволнованные голоса послышались. Телефонный звонок в каюте стармеха. Какая-то мелодия, то заглушаемая ветром, то вдруг доносящаяся до слуха. Или это ему все кажется? Да-да, ему все кажется. Он не здесь, в каюте танкера, а там, в детстве, во льдах Ладоги. Он, мама и Федор Степанович Вересов. Они шли, шли, шли, и теперь их неожиданный странный спутник хрипло покрикивал: «Не останавливайтесь, понимаете? Не садитесь, это смерть! Понимаете?» И все же спустя час или полтора мама сказала: «Не могу больше». И упала. Склонившись над ней, он принялся расталкивать ее, поднимать. Но мама отталкивала его руки и выла, тянула на одной ноте: «Не могу, не могу». И Вересов попытался поднять ее на ноги, а потом махнул рукой и пошел прочь. В страхе, что останется один, он, Колька, окликнул его. Но Вересов не обернулся. Он шел прочь вдоль холмиков и бугров, останавливался, приглядывался, будто что-то искал. И вдруг Колька увидел, возвращается, тянет низкие широкие санки. Мама слабо сопротивлялась, просила их, чтобы уходили, ей все равно не добраться до Ленинграда. Но Вересов и Коля все же посадили ее на санки и, взявшись за твердую, заледенелую веревку, потянули. Сколько же они так шли? Русов горько усмехнулся. Шли. Или все еще идут? Мутилось сознание. Пусто было в голове, будто мороз выморозил мозги, и там в черепной коробке свободно гулял ветер. Умерла голова, лишь Колькино тело еще двигалось, а руки еще сжимали веревку, тянули сани с притихшей мамой. Страшный путь. Страшная дорога. Вряд ли бы он сейчас смог повторить такой путь. «Шалаш!» — выкрикнул вдруг Вересов и потянул веревку сильнее, да и Коля уже приметил невысокое сооружение, похожее на занесенный снегом вигвам. Растолкав заснувшую в санях маму, они с трудом заползли в узкий проход, ведущий внутрь, и бурно, сипло дыша, замерли. «Только не спать, понимаете?» — бормотал Вересов. «Не спать — это смерть. Позвольте-ка еще раз ваши спички. Простите, а как вас звать?» Застонав от усилия, мама достала коробок и прошептала: «Татьяна». Произнести отчество у нее не хватило сил, а Вересов, порывшись в кармане бушлата, извлек половинку свечи и зажег ее. «Что свечка?» Но это был огонь. Жизнь. Потом Вересов добыл из кармана сухарь, сдул с него мусор и, подержав немного над огоньком, разломил на три части. «Зачем же?» — сказала мама. «Вам самим надо». Вересов криво усмехнулся. «Вряд ли». «Ешьте». Склонившись над огоньком свечи, они, медленно наслаждаясь, жевали размягший сухарь, и лица их ловили слабое, но такое нужное сейчас тепло. Слизнув крошки с рукавицы, Вересов заглянул в мамино лицо и проговорил: «Там, на обочине, думал, все. И вдруг вы. И знаете, от чего-то вдруг очень захотелось жить. Понимаете, цель появилась. Уж если мне не суждено выжить, конечно, первый же солдат, с которым я повстречаюсь, пристрелит, то хоть вас-то спасу». Они с мамой молчали, а Вересов продолжил: «Я кадровый военный, майор. Воевал в Испании, награжден. Работал на большой работе, но кто-то написал вверх, будто я завербован немцами еще в Испании, понимаете?» Он помолчал, тяжело вздохнул. «В августе мы рыли противотанковые рвы под Красным Селом. А тут танки вражеские прорвались. Кинулись мы кто куда. Одни навстречу танкам с криками, понимаете, радостными. Другие прочь. Человек 10 нас вернулось в Ленинград, а там...» «Ну что это вы?» Мама ахнула и махнула рукой вверх. Койко поднял глаза. На них смотрели желтые, будто восковые лица. «Нет, не заснуть, хоть стреляйся. И кто там все же ходит?» Русов оделся и быстро поднялся в ходовую рубку. 10 баллов, чиф, порывами, до 11, — встревоженно сказал ему Жора Куликов и нервно рассмеялся. «Вот сука! Угналась все же за нами!» «Тсс! Разве можно в такую минуту так говорить об урагане?» — остановил его Русов. «А где капитан? Что он тут все бродил?» «Так вы ничего еще не знаете?» «А что я должен знать? Выкладывай». «А то, что на траверсе мыса Агульяс затонул Эльдорадо». «Эльдорадо? А команда спаслись?» «Ничего пока не известно. Затонуло все. Но это еще не все новости. Пропал из эфира коряк, а впереди, почти по нашему курсу, у острова Святого Павла, разбилась о риф и погибла бразильская яхта «Эль-Бореаль», что с командой тоже пока неизвестно. Бубин на постоянной связи». «Ну и дела. Коряк, Эльдорадо. Что же мне капитан-то ничего не сказал? Говорит, что волновать напрасно человека. Пускай перед вахтой спокойно поспит. Это уж я, болтун, не сдержался. Жора легонько толкнул Русова в плечо. Идите, Николай Владимирович, ведь у вас еще вся вахта впереди. Идите. Проклятая Марина! Что за ночь? Пробормотал Русов, постоял, раскачиваясь с пяток на носки, и зачем-то пошел в штурманскую. Остановился возле стола, осмотрелся. Ах да, ушел я.